Глава 16. Мужик за стеклом смотрел на меня, не моргая. Взгляд хищный, изучающий, лишенный человеческой рассеянности. Люди, обычные вырожденцы, смотрят иначе. За пару секунд в их сознании может смениться несколько вспышек мыслей, а за пять вообще образуется хаос. Этот же был ненормально сосредоточен. Взгляд рептилии, которая выслеживает жертву. Мужик на вид выглядел не старше 40, если оценивать с человеческой точки зрения. Поджарый, загорелый, кожа слишком темная для средней полосы. И это не загар. Обычная куртка, джинсы, но сидело все на нем как-то подозрительно идеально. Он стоял словно истукан, вообще неподвижно, не обращал внимания на толпу, снующую по торговому центру. Реально гребаная рептилия. Хотя дело даже не в этом. От мужика исходило едва уловимое, но до тошноты знакомое жужжание, слабый фоновый шум магии. Не такое гнетущее могущество, как от лордов, и не звериная вонь твари из пустоши. Это был ровный, холодный, технологичный гул. Маг низкого ранга. Следопыт, сука. Хозяин теней повысил ставки. На этот раз он прислал не охотников с когтями и грубой магией пустоши, а кое-что посерьезнее. Следопыты-наемники. Это гиены, которые преследуют жертву бесконечно долго, пока она не ослабнет или не потеряет бдительность. Охотника можно сломать, ранить, убить. Охотник мыслит как тварь. Вижу цель, нападаю. Следопыты же хитрые крысы. Их отправляют только в погоню за особо опасными беглецами. Пожалуй, я могу гордиться. Лорд Шэдоу ценит меня высоко. Наши взгляды, мой и мужика, встретились сквозь стекло витрины. Следопыт едва заметно кивнул, его губы медленно расползлись в усмешке. Он не спеша сделал несколько шагов назад и растворился в толпе. Провоцирует, сука. Говорит, я иду за тобой. Играет. Я повернулся к кассирше, которая уже давно положила сдачу на прилавок и теперь смотрела на меня с беспокойством. «Все в порядке?» — спросила она и снова улыбнулась. Улыбка была фальшивой, натянутой. В глазах девчонки плескалась идиотская дымка счастья. Похоже, она под благодатью. «В полном», — коротко ответил я, — «спасибо. А можно пакет с остальной одежды пока оставить у вас? Хочу еще немного прогуляться по торговому центру». Кассирша зависла на минуту, соображая, уместна ли моя просьба. Улыбка не сходила с ее лица. «Да, конечно, спрячу ваши вещи. Возьмите один чек с собой, а второй положим в пакет». Я поблагодарил девчонку и вышел из магазина. «Ну его нахрен. Пусть шмотки полежат пока там, иначе опять просру». Вид у меня был абсолютно спокойный, будто ничего не произошло. Следопыт по-любому наблюдает. «Наверное, думает, что я идиот, не оценил уровень опасности». Шел мимо отделов, быстро прокручивал варианты в голове. Убить его сейчас, в принципе, несложно. Хотя у следопытов есть свои фишки. Уровень магии этих ублюдков низкий. Но они таскают с собой специальные артефакты, увешанные ими, как елочная игрушка. Каждый из гиен знает, за хорошую службу их ждут заслуженная пенсия и сытая старость. Если доживут, конечно. Поэтому следопыты работают на совесть. Жопу рвут ради своего нанимателя. Хреново. Этот будет упираться до последнего. Вступлю с ним в стычку, начнется серьезный кипиш. Я с видом зеваки, который пялится на магазин, и покрутил головой, оценивая обстановку. Людей слишком много. Некоторые с детьми. Просто дохрена детей. Идиоты, чего они отпрысков везде таскают с собой? Могут быть жертвы среди обычных людей. Это не их война. Надо выманить следопыта или заставить ошибиться первым. Я свернул в отдел бытовой техники и электроники. Логика простая. Меньше народу, больше укрытий. Ряды заставлены холодильниками, стиральными машинами, телевизорами. Металлические корпуса могут хоть как-то экранировать магию, если этот ублюдок решит действовать. Пройду через отдел техники, спущусь на подземную парковку. Черт. А там тачки. И опять же люди, сука. Как не вовремя все. И не в том месте. Остановился возле большого холодильника, с умным видом принялся изучать его описание. Краем глаза контролировал пространство. ждал следопыта. Он возник почти из ниоткуда, метрах в 30 от меня. Замер у стойки с наушниками. Делал вид, что выбирает модель. Действовал как тактик. Не спешил сближаться, но и не терял меня из виду. Я двинулся дальше. Остановился у стенда с огромными телевизорами, на экранах которых крутилась какая-то идиотская реклама. Отсюда было видно аварийный выход в служебные помещения. Можно уйти туда, но этот мудила должен видеть, куда я делся. Мак не заставил себя долго ждать. Медленно, не суетясь, приблизился на расстояние вытянутой руки. Остановился, уставившись на коробку с беспроводной колонкой. Губы его почти не двигались, когда он заговорил. Голос был сухой, безжизненный. «Выродок. Хозяин теней шлет привет. Он разочарован твоим побегом, но впечатлен твоим искусством. Лорд Шэдоу предлагает сделку. Вернись обратно, и он возьмет тебя под свою защиту. Риус останется с носом. Ты получишь неприкосновенность, как имущество хозяина теней». Я не повернул головы. Делал вид, будто рассматриваю модель телевизора. Передай этому колуну в маске, что он может идти нахрен. Выродок не принадлежит никому, потому что он не вещь, а человек, ясно? Легкая ядовитая ухмылка тронула тонкие губы следопыта. Ты делаешь большую ошибку. Мне дан приказ. В случае отрицательного ответа ликвидировать аномалию здесь и сейчас. Жаль, что ты выбрал неверный вариант. Вот и все, дипломатия закончилась. Грёбаный следопыт не блефует. Он реально готов убить меня. Шэдоу всегда и во всем мыслил именно так. Либо выродок будет принадлежать ему, либо никому. Третьего не дано. И самое хреновое, что этот ублюдок с глазами рептилии, не сомневаясь, устроит бойню здесь, в торговом центре. У него есть приказ. Забрать или уничтожить. Кто пострадает, похрену. Для магов человеческая жизнь не дороже дерьма. Им нельзя убивать людей по решению Большого Совета. Но нахеру они все это видели? Смерть от чар не докажет ни один патологоанатом. Потому что в нашем мире нет приспособлений, способных отследить использование магии. А высокородные ублюдки из начального града не будут разбираться и устраивать расследование. В следующую секунду я почувствовал, как воздух рядом со мной сгустился, зарядился статикой. Потянуло сладким ароматом чар. Следопыт сделал крохотный, почти незаметный жест рукой в кармане. Сука. Я рванул с места в сторону за ряд массивных холодильников. Это был такой прыжок, которому позавидовал бы любой олимпийский чемпион. В тот же миг огромный плазменный телевизор на витрине, рядом с тем местом, где я только что стоял, взорвался с оглушительным грохотом. Стекло и пластик разлетелись тысячи осколков, искры осыпались на пол. Секунду стояла тишина, а потом началась старая добрая паника. Когда происходит что-то непонятное, люди просто начинают орать и бегать. Крики ужаса прокатились по залу. Посетители не видели магический луч, он не имеет материального воплощения. Для покупателей и зевак, шлявшихся по отделу, просто внезапно начала взрываться техника сама. Второй удар, невидимый и острый, как бритва, пришелся в бок стиральной машины на демонстрационном стенде. Она как раз показывала какой-то суперкрутой режим и гоняла по кругу несколько вещей. Машинка с грохотом сорвалась с креплений, рухнула на пол, разбрызгивая воду из лопнувшего шланга. Следопыт бил с расстояния, стараясь держаться в толпе покупателей, которые метались по отделу, как курицы с отрубленными головами, натыкались друг на друга, терялись в рядах и не понимали, как вырваться из отдела, где вся техника внезапно сошла с ума. Магический ублюдок использовал людей как живой щит. Я пригнулся, пробежал вперед за ряд стиралок. Меня начало крыть от злости. Схватка с магом в толпе худшая из кошмаров. Любой мой ответный удар может попасть в случайного человека. И он, сука, это отлично понимает. Так не пойдет. Я бы не хотел светить свои артефакты, но, похоже, другого выхода нет. Проскользнул до конца ряда, перескочил снова туда, где стоят холодильники. Укрылся за массивным двухдверным атлантом, достал из-под футболки свистульку. Короткий, пронзительный, неслышный для обычных людей свист прорезал воздух. Следопыт, который начал обходной маневр, подбираясь ко мне через ряд мясорубок и микроволновок, вздрогнул и все. Ничего не произошло. По-прежнему тихо гудело его грёбаное жужжание. Какого чёрта? Чары должны были развеяться. Я резко сделал шаг в сторону и вышел из-за холодильника. Прямо напротив мага. Нас разделяло около 10 метров. Секунду мы смотрели друг другу в глаза, а потом он ухмыльнулся. Достал из-под куртки артефакт, небольшой бронзовый диск с вращающимися концентрическими кольцами, который слабо пульсировал тусклым медным светом. «Древняя свистулька пустоты? Неплохо!» — крикнул он. В его голосе послышалась откровенная насмешка. «Видишь ли, лорд Шэдоу крайне предусмотрителен. Он сразу выяснил, что пропал из мастерской Диксона. Поэтому у меня есть ответ на каждый твой трюк». Следопыт тряхнул диск. «Гармония. Стабилизирует магический фон вокруг носителя. Твоя игрушка бесполезна, выродок. На меня она не подействует». «Сука, все еще более хреново, чем показалось сначала». Я широко улыбнулся в ответ. Типа срать мне хотелось на какие-то там гармонии и снова исчез за холодильником. Пригнулся, а потом очень быстро перебежал в соседний ряд. Мудила уверен, что знает каждый мой фокус. Хрен там. Он не в курсе насчет ключа от всех дверей. В том и была суть. Лорд Риус спрятал свою самую большую драгоценность в тело раба, чтоб ни одна тварь в изначальном граде не могла даже предположить, где искать артефакт. Ну и магия. Дебильная, извращенная магия, которая копится во мне. Об этом неизвестно вообще никому. Кроме Диксона, конечно. Но что-то мне подсказывает, если он не рассказал данную информацию много лет назад, то сейчас точно не станет трепать языком. Диксон не идиот и не самоубийца. Ободренный своей неуязвимостью, следопыт усилил натиск. Он запустил разрывное заклинание, которое полетело не прямо в меня, а по дуге. Рикошети от металлических стоек и корпусов техники. Сгусток искаженной энергии несся по непредсказуемой траектории, сея хаос. Взрывались мониторы, плавилась пластиковая отделка. Следопыт уже не заморачивался. Долбил чарами, которые бьют не прицельно, а просто уничтожают все, что попадется на пути. И тут я увидел их. Женщина лет 30 и маленькая девочка, годика 4, вряд ли больше. Они прижались к стене, в тупике между двумя рядами посудомоечных машин. Глаза матери были полны благодати. Она не понимала и не осознавала, что происходит. Девчонка тем более. Хотя ребенку, в отличие от мамаши, было реально страшно. Ее мозги не затуманивала идиотская магическая срань. Гребаный сгусток чар, пляшущий по отделу, как сумасшедший мячик, несся прямиком в них. Время замедлилось. Первая мысль — мне оно не надо. Я не знаю этих людей. Мать вообще дура. У нее есть ребенок, и она бегает в Дом Благодати. Нахрена? Вот же оно, твое счастье. Стоит сейчас, прижавшись к бедру, обхватив ногу руками. Смотрит по сторонам круглыми, испуганными глазами. Вторая мысль. Второй мысли не было. Я выскочил из укрытия и рванул к ним. Единственный вариант — принять удар на себя. Черт, будет больно. Следопыт использует боевые чары, особую их разновидность. Это как долбанная ракета, которая будет носиться по всему отделу, пока не найдет цель. Потом взорвется. Моя аномалия не сможет поглотить такой объем энергии. Я скачками несся вперед, прямо к идиотке, мамаше и ребенку. Когда между нами оставалось не больше полуметра, замер, подставляя спину чарам. Вовремя. Еще бы секунду, и все. Это было похоже на удар гигантской горящей кувалды. Меня швырнуло вперед, я врезался в стойку с кофеварками, с грохотом повалив ее на себя. Куртка на спине задымилась, но выдержала. Как же круто, что я переодел футболку, джинсы, а косуху оставил, запихнул новую куртку в пакет. В нос ударил запах горелой кожи и волос. Сука, зацепила затылок и шею. Немного попало на руки, где открытые участки. Боль была яркой, жгучей, аж в глазах потемнело. Чары всасывались в мое тело, но оно не справлялось. Хоть бы не разорвало к чертям собачьим. В следующее мгновение появился знакомый мерзкий зуд. Регенерация принялась за работу, затягивая следы ожогов. Девочку, наконец, прорвало. Она заплакала, громко, навзрыд. Я подскочил к мамаше, тряхнул ее за плечи. «Уходи отсюда, дура, бегом!» Она глупо моргала глазами, но, похоже, материнский инстинкт все же включился. Через минуту их уже не было в отделе. Сука. Я провел рукой по тыльной стороне шеи, посмотрел на ладонь. Остатки обгоревшей кожи. Моей обгоревшей кожи. Ярость, черная и густая, поднялась от желудка к горлу. Ненавижу ублюдочных магов. Я не стал больше прятаться. Развернулся лицом к следопыту, который шел в мою сторону все с той же мерзкой ухмылкой на губах. Людей в отделе стало гораздо меньше. Почти все убежали. Но некоторые, в основном просветленные, с раной благодатью, все еще бестолковились между рядами. Похоже, их мозги реально превратились в сладкую вату. Я поднял взгляд. Посмотрел на потолок. Система пожарной сигнализации и небольшие датчики, которые, скорее всего, подключены к воде. То, что надо. Сосредоточился, нащупал внутри себя эту пульсирующую точку. Где-то в районе желудка. Мгновенно накатила тошнота. Значит, оно. Попал. Затем резко выкинул руку вперед и целенаправленно швырнул сгусток своей мерзкой энергии прямо в ближайшую насадку системы спринклеров. Оглушительный пронзительный рев пожарной тревоги разрезал воздух. С потолка ударили струи ледяной воды. Вот теперь паника стала управляемой. Даже у тех, кто плохо соображал. Инстинкт сработал четко. Звук тревоги, вода, пожар. Бежать к выходам. Остатки человеческой массы хлынуло прочь из отдела. Буквально минуты, и мы со следопытом остались одни. Маг, промокший и злой, решительно шагал ко мне. Его гармония пульсировала неровно, пытаясь стабилизировать фон, который я вздыбил своими дикими выбросами. В ближнем бою, без возможности прятаться за людьми, маг терял свое превосходство. Но пока не знал об этом. «У тебя есть еще один артефакт?» — крикнул следопыт, пытаясь переорать сигнализацию. «Чем ты выстрелил, выродок?» «Ага, артефакт». Ответил я, а потом сконцентрировался не на жести, не на словах, а на том самом мерзком чувстве тошноты, на пульсации народной энергии внутри. Сука. Чувствую себя монстром, в котором копошится огромный паразит. Маг приближался. Секунда, две, шаг, еще. Иди сюда, мудила. Это была волна искажения. Сгусток чистого сырого хаоса, который не мог сдержать или нейтрализовать ни один артефакт. Я не собирался убивать ублюдка. Мне нужно было вывести его из строя. Хочу еще поболтать немного. Поэтому целился не в следопыта, а в пол под его ногами. В стойке с мелкой техникой. Эффект был мгновенным. Вся электроника в радиусе 5 метров, смартфоны, планшеты, умные часы взорвалась синхронно, выбросив фонтан искр и едкого дыма. Лампочки на потолке лопнули с хрустом, осыпав осколками пол. Стеклянные витрины помутнели и покрылись густой паутиной трещин, а потом с громким звоном разлетелись крошевом вслед за техникой. Следопыт споткнулся и замер. Его бесстрастная маска треснула, в глазах мелькнул первобытный страх. «Что ты делаешь?» — прошепел он. В голосе мага впервые появились человеческие интонации, недоумение и ужас. Это хаос. Это грязная магия. Это... Ты... Что ты такое? Откуда у тебя оно? Что такое? Твой кошмар, ублюдок. Хмыкнул я, а потом сразу пошел в атаку. Двигался вперед, ловко уворачиваясь от редких, панических выстрелов следопыта, которыми он пытался меня остановить. Пара минут, и мой кулак прилетел ему в солнечное сплетение. Чары, магия. А мордобоя не хотите? Обычного, человеческого. Воздух с хрипом вырвался из легких следопыта. Он согнулся, пытаясь снова дышать. Я схватил его за голову и с размаху ударил лицом о корпус холодильника. Маг издал глухой звук и обмяк. Быстро обшарил его карманы. Забрал артефакт гармонию, пачку сигарет, выкинул в сторону ключи от машины с брелоком-сигналкой, кожаный бумажник, взял подмышки и поволок к служебной двери. В кино часто показывают, как один герой несет другого на плече. Хрень полная. Попробуйте взвалить на себя бездыханное тело. Оно все время валится, как мешок мокрого песка, и норовит упасть на пол. Один геморрой. Лучше волоком. Так оно быстрее и надежнее. За дверью оказался небольшой коридор и ступени, которые вели на подземную парковку. Самое оно. В итоге окажусь не там, где стоят машины, а в небольшом кармане, предназначенном для служебных нужд. Спустился, оттащил ублюдка в дальний угол, посадил возле стеночки. «Эй, спящая красавица!» Несколько раз хлопнул ему по роже. «Подъем!» Он пошевелился, застонал. Лицо следопыта было бледным, из носа текла кровь. «А говорят, что мы разные. Да хрен там. Магические носы ломаются точно так же, как и обычные». Мудила смотрел на меня мрачным взглядом. Он понимал, что проиграл. «Ну что, псина, поговорим?» Поинтересовался я ласковым голосом. «Лорд Шэдоу, он уже знает, что я нашел тебя». Прохрипел следопыт, пытаясь говорить твердо, но голос предательски дрожал. «Если я не вернусь, он пришлет других, много других». «Сколько вас?» — спросил я, присев на корточки перед ним. «Сколько наемников ищет меня? И кто, кроме Шэдоу, платит за это?» Маг сжал губы, отвел взгляд. Молчал. «Ну что ж, его выбор». Я положил руку ублюдку на лоб. Нежно, почти по-дружески. И позволил моей внутренне извращенной магии просочиться наружу. Невидимое щупальце ввинтилось в башку следопыту. Для мага любого это отвратительно мерзкое ощущение. Это как насилие над их драгоценным, долбанным магическим естеством. Внутри меня, грубо говоря, все эти годы собирались отходы производства. Копились, гнили, разлагались. Представьте, что вам в рот пытаются напихать тухлых останков прошлогодней жратвы. Представили? То-то и оно. Наемник затрясся. Не от боли в привычном понимании. Это было ощущение распада, разложения изнутри. Его собственная упорядоченная магия начала бунтовать, корчиться, пытаясь вырваться наружу. Лицо ублюдка скривило судорогой. «Стой», — выдавил он, — «не надо. Скажу». «Ок, говори». Я убрал руку от его лба. «Информация о побеге секретна». Слова давались магу с трудом. «Откуда узнал хозяин теней, не в курсе?» «Лорд Риус объявил, что ты больше не будешь выходить на арену. Из-за травмы». Хозяин теней не поверил. Думаю, он пришел к выводу о побеге сам. Потом охотники пошли по твоему следу. Нашли убитого хранителя врат. Убрали его. Хозяин теней поставил нового хранителя, чтоб никто не догадался. И отправил охотников дальше. Но ты убил двоих. Теперь мы, следопыты. Логично. Шэдоу не дурак. Риус попытался скрыть мой побег, но хозяин арены почуял неладное. Начал свое расследование. Нашел первую зацепку. Труп на вратах. И пошло-поехало. А теперь главное. Я наклонился ближе. Наемники — это уши и глаза. Вы всегда все знаете. Кто еще интересовался мной за прошедшие 8 лет? Кто спрашивал про выродка особенно сильно? Год назад, 2 года назад, 5? Глаза следопыта расширились. В них промелькнуло что-то большее, чем страх. «Не могу», — пробормотал он. «Врешь». Я снова положил руку ему на лоб и усилил давление. «Не могу», — выкрикнул он, захлебываясь. «Клятва!» В следующую секунду его речь оборвалась. Рот остался открытым, но звуки исчезли. Глаза остекленели. По вискам и шее поползли тонкие, как чернильные потеки, трещины. Они светились изнутри тусклым багровым светом. Клятва. Клятва на крови о молчании. Сработала только сейчас, когда возникла угроза выдать секретную информацию. Свет в трещинах вспыхнул ярко и погас. Следопыт беззвучно обмяк, глаза закатились. Из ушей уголка рта вытекла струйка темной, почти черной крови. Мертв. Я отстранился. Гребаный наемник точно знал, о чем идет речь. Но сдох из-за магической печати. Человек без лица очень не хочет, чтобы его нашли.